Здесь была лестница. Огромная, извивающаяся змеей каменная лестница без перил. Но она светилась. Стоило ступить на первую ступень, как она засияла тусклым голубым сиянием. Я вспомнила о предупреждении Риена и в то же время уверенно шагнула на следующую. И на следующую, отмечая, что с каждым шагом лестница сияет все ярче. А потом я ощутила боль. Странную. И холод, поднимающийся по ногам и выше, было неприятно, но не более. Но стоило шагнуть вновь, как все неприятные ощущения отступили, и над головой вдруг раздалось. «Здравствуй, ведьма!» «Темных», — безразлично ответила я. Необъяснимое ощущение, недоуменно в молчании. «Доброго дня!» — прозвучал голос. «И вам, кошмарных!» Откат на вежливость не влияет. Вновь тишина. А затем я услышала странный вопрос. «Ты темная?» И я остановилась. «Ну, конечно, темная. Та ведьма была темной. Мы изначально неправильно подошли к вопросу. Она не просто морская ведьма. Она темная. Истинно темная. Безжалостность, готовность идти по трупам, умение так ловко манипулировать. Она темная. И она из мира оф хаоса. Так значит, все-таки власть и месть. Темные не умеют прощать. Мне об этом и лорд Тьер-старший говорил». Стоп. Я и сама остановилась. Царапка из хаоса. Царапка. И тут я осознаю, что царапка вполне могла ее знать. Именно ту самую темную леди, которая покинула хаос. И перерождение. Она из клана царапки, точно! Ведь и замок, пусть и полуразрушенный, мог пройти лишь член клана. Мы думали, что последняя — леди Анрисия, но это не так. Последняя из клана, та, что проникла туда за несколько дней до нас и готовила ловушку. Очень качественную. Она темная. Истинная темная. И я вспомнила рассказ Элохара о том, как темные лорды завоевывали территорию нынешней империи. И эту-то территорию они завоевали, а с той бежали. Они бежали из миров хаоса. Но я только сейчас подумала о том, что отправителя Арвиэля бежали не только они. А теперь просто представим себе темную леди, вынужденную спасаться бегством. Кого она могла использовать, чтобы перенестись из миров хаоса? Вряд ли у нее была возможность пройти путь Риана. А значит, она использовала... Бог морских глубин! Перенес же он нас с Элохаром, причем в самое сердце Листара. Голос... Позвала я. «Остров!» — ответила мне скала. «Я Листар!» Забавно. Могла бы и догадаться, почему у острова морских ведьм такое название. «Листар!» — исправилась я. «А та темная, ты принял ее?» «Да!» — прозвучал ответ. «Она не была человеком!» Не являлась чистой и не способна была родить, но она несла силу. А остров, несомненно, должен чем-то питаться. Возрожденный счастливчик питался моими эмоциями. Вполне можно предположить, что остров питается силой. Вот зачем ему ведьмы с резервом. Листар, а что стало с той ведьмой? Очередной вопрос. И как же я ждала ответа? С замиранием сердца ждала. А остров задал свой вопрос. «Ты темная?» Медленно опустившись на ступеньку, обняв озябшие плечи, и ощущая только холод и эту жуткую леденящую пустоту, тихо ответила: «Я человек». «Женщина», — поправил остров. «Женщина», — согласилась я. «Силы нет», — продолжил голос. «Нет, и в то же время есть. Моя внутренняя сила. Она не сверкает рунами и символами, не вспыхивает огнем, не прожигает пространство и не влияет на окружающих, но она есть. Моя внутренняя сила. Именно она не позволила остаться в Загребе, с ужасом ожидая дня, когда лорд Градок предъявит права на меня. Именно она заставила бросить все — маму, братьев и сестер, отца, бабушку, дом и Царапку — и отправиться в страшную, пугающую неизвестность. Страшно, жутко было, но я все же уехала. И я ехала в почтовой карете, вытирая слезы все дни пути. Я боялась, но не отступила. Я не вернулась домой. Мне было стыдно, страшно и так неловко в измятом деревенском платье предстать перед экзаменационной комиссией. Но я поступила в Академию проклятий. Надо мной смеялась Ригра. Меня откровенно презирали одногруппники. Ведь я даже читала плохо. А почерк? Каким же корявым был мой почерк и грубыми ошибки. Но я писала. Я училась. Я не отступила. А едва получила комнату в общежитии и смогла работать, не за кров над головой, пошла к мастеру Бурдусу. Мне и тогда было страшно. Да и стыдно очень. В глазах всей академии из глупой нищей деревенщины стать грязной подавальщицей. Приятного мало. Но я работала. Потому что это для них была грязная работа, а для меня так необходимые деньги. И я плакала, когда никто не видел, но не сдавалась. Даже зная, что и в дальнейшем жизнь принесет мало радости, я не сдавалась. Так что у меня есть сила. Моя внутренняя сила. Что стало с той темной? Я встала и, расправив плечи, посмотрела в пространство над головой. Уверенно посмотрела. А голос молчал. Долго молчал, выдерживая паузу, чтобы задать вопрос. «Ты продолжишь путь?» «Нет», — спокойно ответила я. «У меня есть свой путь». «Ты получишь силу», — сообщил голос. «У меня есть своя». Чувствую, как по губам скользнула улыбка. Голос промолчал. В этом странном, опустошающем молчании я продолжала думать о той темной. Впрочем, подумать следовало еще и о словах острова. Она не была человеком, не являлась чистой и не способна была родить, но она несла силу. И сопоставить с тем вопросом о силе, который остров задал мне. «Если я пройду до конца, ты получишь мою силу?» В ином состоянии я бы не спросила. А сейчас вопрос дался очень легко. «Да», — последовал ответ. «Я чувствую, что она есть». Я усмехнулась и пошла вниз по лестнице. Ступень за ступенью, шаг за шагом. Я шла легко, потому что, в отличие от острова, отчетливо знала. Ведьмой не стану. Никто не сможет отнять у меня желание быть свободной. Даже Риан не смог. «Ты не ответил на вопрос!» Еще две ступени. «Что стало с темной?» «Она отдала силу огня», — произнес Листар. «Ты видела синее пламя, охватившее тебя сиянием?» «Синее пламя. Синяя одежда у ведьм. Синие глаза. Синий свет, согревающий тот, дарующий жизни грот, в котором я нашла последний браслет. Да, неудивительно, что остров принял темную. Она нужна была ему. И остается вопрос. А что получила темная? Знания, ответил остров. Силу морских ведьм, возможность возвращаться. Как? Я остановилась на очередной ступеньке. И голос молчал до тех пор, пока не продолжила спуск. Капля морской воды. Почти шепот. Вода моря. Любого. Станет и твоим путем домой, ведьма. Я сделал этот дар только той, другой темной. Его получишь и ты. Так вот почему Риан потерял след. Он шел за ведьмой, преследовал ее, а потом потерял след. Потому что она перенеслась, используя совсем другой способ, о котором лорд Тьер даже не подозревал. И вот почему Селиас сжег свою жену. Он перекрыл ей доступ к воде. Он знал. И вновь остановилась, сопоставляя факты. Снова, снова и снова. «Продолжи путь, ведьма!» — приказал голос. Спустившись еще на одну ступень, я вновь перешла к вопросам. «Та темная покинула остров?» «У нее тоже был свой путь!» Легкая насмешка прозвучала в этих словах. Впереди показалась сверкающая арка. И даже не находясь под откатом, я, несомненно, догадалась, что именно к ней ведет Листар. Но только откат позволял без зазрения совести продолжать нагло обманывать остров. «А разве у морской ведьмы может быть свой путь?» — равнодушно спросила я. «Нет». Смешок. Продолжаю путь, делая вид, что ничего не поняла. «А у нее есть имя?» Очередной безразличный вопрос. «Ведьма с посвящением обретает новое», — ответил Листар.